8 января 86 года. Красноярск. Дорогой Василь, все дошло, и письма, и книга, и беседа за столом, видимо, и в самом деле хорошей семьи. Но слово «утрировал» ты поставил опрометчиво. И вот почему. Одному прославленному маршалу, обвешанному золотом и алмазами, летописцы, хорошо оплачиваемые, со звездами большими на погонах, принесли на сверку о нем написанный материал. И по слогам его прочитав, он сказал: «Материал ничего, но вот иностранные слова и регалии мне не по сердцу». А в главпуре до сих пор чины тамошние слова «пацифист», они его произносят «пацихвист», считают матершином. Так вот, в связи с публикацией в «Правде» на меня обрушился шквал благодарных писем, кроме генеральских. Эти лампасами от гнева трясут. Бегают жаловаться, бронят меня письменно и устно на манер коновозников и барачных шлюх, не подбирая выражений. Все то, что какой-то солдатишка написал неправильно, его напечатали. Они пишут правильно, хвалят себя на войне, герои сплошь, а их не печатают. Да это ж бунт. Особенно тяжко им читать про начальника артиллерии фронт. Да как я смел, такой чин, такой сан, такой бог, вот его поганцем выставляют. Статья набрана еще в апреле, разумеется, сильно сокращена, и только из благоговения перед памятью погибших на войне и святого нашего горького праздника не поставил я фамилию поганца, преступника и мерзавца. А я, брат, весь в бумагах, в трудах. Заканчиваю книгу рассказов и неожиданно написал маленький роман, всего на 6 листов. Боялся, что не пройдет по литу, но малость ощипанный прошел досылом в 1 октября, и будет после него шуму побольше, чем после статей, целый год копившихся и подряд напечатанных в конце года. Хочу сдать книгу поскорее. Устал очень. Работать профессионально так не научился. Все с наскоку, все в лихорадке делаю. 3 новых рассказа должны пойти в нашем «Современнике», но когда выйдет книга, пришлю. А сейчас выезжаю в ФРГ. Пригласили, я не отказался. Надо повстречаться с теми, кто воевал и был у нас в плену. Да еще в Мюнхене, в пивнушке Гитлер надо побывать, чтобы все видеть документально. В дорогу я беру твою книгу, чтобы прочесть неторопливо. Вернусь в феврале, если буду здоров, съезжу еще на Рубцовские чтения в Ленинград. А вообще на подъем становлюсь тяжел, даже на рыбалку собираюсь, как в военный поход, долго и муторно. У нас 2 года подряд не было весны и лета, но осень и зимы хорошие. Ныне зима со средними морозами и солнцем, бодрая зима. Я пока держусь, чего и тебе желаю. Но легкие мои дырявые все дают себе знать. Осенью в родном селе, одно близко, мне видно его из академгородка, умирал последний мой дядя. Тяжело умирал, долго. Мотор крепкий, а легкие раскисли. Из всей многочисленной родни осталась одна тетка, Август, да та уж почти слепая. Ее сын и мой двоюродный брат показал мне, он глухонемой, но толковый парень, что после ухода мамы на очереди мы. Что ж, мы так мы, увы, это неизбежно. Торопиться не будем, но готовить себя к великому и бесконечному походу надо. Раньше молились, а нам хоть достойно дожить свой срок, поменьше курвиться и врать. Все мечтаю о Белоруссии и жду вас в Сибири. Обнимаю, братски, Виктор. Дорогой Василь, далекий брат мой, как ты там скрипишь? Вот доскрипели до 50-летия Победы, нашего горького праздника, хотя и праздником его назвать язык не поворачивается. День скорби и печали, назвать бы его точнее, день нашей погубленной молодости, извечной жизни, день смерти многих и многих наших зеленых листочков-дружочков, отряхнутых с дерева жизни авантюрными недоумками нашего проклятого времени. Что-то не видать тебя и почти не слыхать. Последний раз читал свой страшный рассказ в литературных новостях о том, как загнанный комиссарствующими собратьями белорусский народ расстреливает сам себя. Народ, посмевший ослушаться начальников и поднявшийся против них. Доходит случай, что и сейчас эти алые и красные не прочь спустить в яму остатки вашего чистого, но шибко замороченного народа, что травит тебя и Светлану Алексеевич. Поклон ей отменяет моей Марье Семен. Посмотри в номере 4 «Знамя» мою новую повесть о судьбе нашего брата-инвалида и увидишь, что я еще могу отмахиваться и работать. Я слышал и где-то даже читал, что первая книга моего горького романа «Проклятый и убитый» тебе понравилась, а вторую читать в журнале не спеши. Она ошибка сокращена, и текст напечатан несовершенно. Долго объяснять, почему. Когда плацдарм выйдет отдельной книгой, пришлю скоро. Жизнь у нас, как и у вас, сложна, переменчива и тревожна. Ничего почти из того, что нами ждалось, не совершилось. Не умеем мы, не научились жить самостоятельно, не говоря уж свободно. И общество наше воистину похоже на разбежавшийся зверинец. Но дожили еще до одной весны. У нас рано сделалось солнечно и светло, зацвели подснежники, зазеленела травка, и снова встрепенулось сердце. Пусть и устало, с перебоями, а откликнулось токами на токи земли, на пение скворцов отзвалось. Соловьев у нас здесь нету, и снова хочется жить. Инда, и на ножки женские кривым глазом поведешь, как у загульного зверя в башке зашумеет. Попадать кого-то захочется, вдаль зеленую побежать. Вот и будем жить, сколь Господь отпустил. Поклонись Саше Савицкому, Вите Косько, Гене и всем-всем знакомым ребятам, и постарайся быть поздоровей. Я ж тебя обнимаю и к сердцу прижимаю. Знаешь, я всегда о тебе помню, люблю по-мужицки и по-братски. Твой одногодок и окопный сострадалец, и боец, преданно, Виктор Астафьев. 18 апреля 1995 года. Красноярск. 20 декабря 1996 года. Дорогой Василий, как я рад неожиданной весточке от тебя. Рад, что ты жив, держишься и собою держишь небесные своды над своей родиной, которую кто только не учил тебя правильно любить. Посылаю тебе книгу, которую, ох, как нелегко тебе будет читать. Наконец забрался в окопы, в самое их бездонное и беспросветное дно опустился. Ох, как тяжело туда возвращаться и все пропускать через старое уж сердце, усталое и больное. Хорошо, что мы были там, на этом самом крайнем краю жизни, молодыми, много непонимающими и страх по-настоящему не знающим. Сейчас уж кажется, что там был кто-то другой. Отдаленно на тебя похожий, иначе ведь с ума можешь сойти, перегружая без того перегруженную память сверхтяжестями и сверхмуками. В 8-м номере «Нового мира» напечатана моя короткая повесть «Обертон». Это снова о нашей погубленной молодости, а не сбывшейся любви. А третью книгу романа пока не рожаю, не начались схватки, только в башке прокручивается и прокручивается материал, может быть, осенью начну. Пока же бьюсь над собранием сочинений, которые издают здесь, в Красноярске, в мощном издательстве «Офсет». Пока мы с Марией подготовили 9 томов, а всего должно быть 15. Каждый том я решил откомментировать сам, чтобы после меня не плели всякие домыслы. Вот закончу эту громоздкую работу и продолжу писать роман. Василь, поздравляю тебя с Новым годом, пусть он будет полегче уходящего. По возможности будь здоров, поклон твоей супруге. Обнимаю тебя. Бог с нами и Бог с вами, как писал в заключении своих писем Карамзин. Твой Виктор. Прости, что на машинке совсем мой почерк загулял. Город Красноярск. Дорогой мой Василь, в жизни своей я много получал горьких писем. Я прошу то его увести тебе 2 последних тома из собрания сочинений. Ты это увидишь. Тойво Рюннель, наш российский финн, угодивший в Сибирь дитем не по своей воле и недавно переехавший в Финляндию. Он тебе все расскажет. Художник он замечательный, трогательный, говорун, стихи пишет, и прозаик тоже путный, в чем-то, надеюсь, убедишься. И письмо, и книги отправлять тебе бесполезно, и ты хорошо сделаешь, что отправил свое письмо с нарочным. Я получил его в дни проведения очередных провинциальных чтений. Пересказал маленько пестрой аудитории, но к твоей беде и доле доброжелательно отнесшийся. В Финляндии я бывал, почитай, лет 20 назад. Назначено мне было 14 дней. а я устал от выступлений, бесед и возлияний их сопровождающих за 10 дней. Ездил в город Пори, Рауму и Турку. Воспоминания у меня о стране и народе добрые, но жить-то нам на чужбине кого? Подумаю о тебе, и сердце кровью обливается, зная, как ты любишь и страдаешь за свою родную Беларусь. Я вот обжался, ко всему претерпелся на родине, и радуюсь покою, который все же пусть и не вовсе спокойный, но все ж наступил. В начале лета я тяжело заболел, сдавший в производство последние тома собрания сочинений и напечатав в «Новом мире» свою повесть «Веселый солдат». Кроме постоянных хворей, обнаружился у меня диабет. Пить чего-либо спиртное и есть, что попало, сделалось нельзя. И сразу в доме, в деревне, да и в городе тоже сделалось малолюдно. Трезвый я никому не интересен. Да и мне в пьяных дураках интерес мал. Ничего не пишу, очень много сплю. Устал я, душевно устал, надсадился с литературой. Поэтому гоню с двора интервьюеров всяких и газетчиков и всякий любопытствующий народ. Одиночества и тишины хочется. Устал я от гнетущей памяти о войне, от ожидания чего-то вечного, еще более худого. Лениво почитываю газеты, смотрю журналы и у ящика много времени просиживаю. Наверное, глухой зимой поеду куда-нибудь лечиться. Плохо ходят ноги, да и зиму нашу с незамерзающим Енисеем маленько сокращу. Длина она у нас, ох, длина. Весне и лету радуюсь, как младенец. Они так быстро пролетают. Но поеду в том случае, если моя солдатка, как ты хорошо ее зовешь, будет хоть в относительном порядке. 26 октября будет 53 года, как мы вместе. И тут ж отношения переходят из супружеских в родственные, и нет ж никого ближе на земле. Недавно я отдал в литературный музей единственную уцелевшую от мамы вещь, сотканная, вышитая на концах и с кружевами полотенца. И вспомнил, что маме было бы уже 97 лет, а погибла она, погубили ее, 29 лет, и первые дочки, не прожившие года, названные в честь бабушки моей мамы, был бы уже за 50. Давно мы с Марией живем, многих пережили, а горечь и жалость к умершим, особенно к маме и дочерям. Вторая дочь Ирина умерла 10 лет назад в возрасте 39 лет. Не утихает, а наоборот, с годами становится острей. Может, и оттого это, что перестал писать. Башка ничем не забита, а сердцу вольно в себя пускать боль и жалость. И еще я с годами ощутил греховность литературного труда. Не блудословие ли это? Не обман ли людей с помощью печатного слова? Как ты ощущаешь себя в этом плане? Это уж старческая блажь и в чем-то откуда-то привнесенная мнительность. Может, подступает вплотную сознание бесполезности сделанного? Ведь вон сколько прекрасных книг, умных трудов существует на свете, а человечек-то, гляжу, я вокруг не сделался лучше. Василь, милый, крепись, брат, что поделаешь? Не первые тебе невзгоды выпало, не первые, увы, не последняя участь тебя постигла. Вспомни, что было с лучшими умами и гениями у нас на Руси, горькой и окаянной. Придут времена, когда Родина воздаст тебе по заслугам. Будем радоваться солнышку, все еще греющему нас, будем ждать весны, цветов. У меня в огороде вырос лес, самый настоящий, который я насадил по приезде в Сибирь. Один кедр уже заплодоносил, и всплакнул я, увидев первые шишки, семена на мною посаженном дереве, и вообще на слезу я стал слаб. Часто глядя на народ, на военные прошлые дела и слушая песни и разговоры крестьян, вытираю слезы с глаз, и жалко всех и себя тоже. Родной мой, обнимаю тебя, целую, радуюсь тому, что ты есть в жизни и в судьбе моей. Пусть хвори меньше мучают тебя, и тоска не задавливает. Держись, обнимающий раз целую, твой брат, окопник Виктор. 25 октября 1998 года. Быков, оставь его из Финляндии 4 января 1999 года. Это письмо в ксерокопии при встрече в конце апреля 1999 года мне передал на память сам Виктор Петрович Астафьев. Дорогой Виктор, спасибо тебе огромное за твое доброе письмо и за книги, которые передал твой друг, замечательный человек-художник. Так случилось здесь, на финских скалах, что весь канун 99-го года у меня прошел под твоим именем. Только прочитал в «Новом мире» веселого солдата, как подоспели два тома писем, и их прочитал. Все прочитанное меня окончательно убедило, что ты великий писатель русской литературы, и такие, может быть, первым войдешь в век 21-й. Испылать тебе, дорогой, дал бы такой Бог тебе побольше лет в сносном здоровье. Писать уже можешь и не писать, поживи для себя, это особенно важно, поскольку огромные каторжные работы, которые ты проделал. Все-таки 15 томов плотной, честной, выстраданной прозы, да еще в такое время. У меня все хуже, пишу мало и неохотно, потому что жизнь к старости мало в чем изменяется по сравнению с нашей юностью. Север для меня, сам понимаешь, не самое показанное место, здесь слякотно, холодно, световой день 6 часов. Правда, здесь тепло и сносно с харчами, не то что в холодном замордованном миске. И все ж душа не на месте, тянет родина. Хотя что плакаться? Все давно, объяснимо и понятно, такова наша доля. Если кто из нее выбился хотя бы в конце жизни, то пусть считает такую жизнь удачей. Я же свою таковой посчитать не могу. Но что делать? Дорогой мой и любимый брат, я утешаюсь тем, что знал тебя в этой жизни, читал, разделял многие твои истины. Если подумать, то это уж немало. Тем более в наше проклятое время. Будь здоров и счастлив. Обнимаю, твой Василь. 4 января 99-го года. Дорогой Василь, ждали мы, ждали передачу о тебе, но телевидение в очередной раз нас обмануло. И вместо передачи показала дневник с Олимпиады и разную ерунду. Собирался написать еще весной, но 22 апреля случился инсульт у меня, и теперь заново приходится учиться жить, ходить и ручкой по бумаге водить. Вот и вожу. Хочу лишь спросить, как ты, что ты, где живешь, чем дышишь, пишется ли. Я живу пока вполовину. Все лето не было в деревне, ничего не написал. Жить помогают добрые люди. Писать кончаю, устал. Бесконечно люблю тебя и всегда о тебе помню. Храни тебя Бог от всех напастей. Всегда твой, Виктор Астафьев, 14 августа 2001 года, Красноярск. В заключение приведу текст дарственной надписи Астафьева на титуле сборника «Жизнь прожить». Моему милому брательнику Василию Быкову с поклоном из Сибири. Не хворай, дорогой мой! Не сдавая своего окопа, его никто занять не может, твоя ячейка навеки.